Полы под коврами вы осмотрели? Ну, конечно. Мы снимали каждый ковер и обследовали паркет с помощью лупы. И обои на стенах? Да. В подвалах вы искали? Конечно. В таком случае, сказал я, вы исходили из неверной предпосылки. Письмо не спрятано в особняке, как вы полагали. Боюсь, вы правы, ответил префект. Итак, Дюпен, что бы вы посоветовали мне предпринять? Еще раз как следует обыскать особняк. Бесполезно, ответил Г. Я совершенно убежден, что письмо находится не там. Это так же верно, как то, что я дышу воздухом. Ничего лучше я вам посоветовать не могу, сказал Дюпен. Вы, несомненно, получили самое точное описание внешнего вида письма. О, да. И, вытащив записную книжку, префект прочел нам подробнейшее описание того, как выглядел исчезнувший документ в развернутом виде, и особенно, как он выглядел снаружи. Вскоре после этого он распрощался с нами и ушел, совсем упав духом. Я никогда еще не видел этого достойного джентльмена в таком унынии. Приблизительно через месяц он снова посетил нас и застал Дюпена и меня примерно за тем же занятием, как и в прошлый свой визит. Он взял трубку, опустился в предложенное кресло и заговорил о каких-то пустяках. Наконец я не выдержал. Но послушайте, Г, как обстоят дела с похищенным письмом? По-видимому, вы пришли к выводу, что перехитрить министра вам не удастся. Совершенно верно, будь он проклят. Я последовал совету Дюпена и произвел вторичный обыск. Но, как я и предполагал, все наши усилия пропали даром. «Как велика награда, о которой вы упоминали?» – спросил Дюпен. «Очень велика. Это весьма щедрая награда, хотя называть точную цифру мне не хотелось бы. Впрочем, одно я могу сказать. Тому, кто доставил бы мне это письмо, я был бы рад вручить мой собственный чек на 50 тысяч франков». Дело в том, что с каждым днем его значение возрастает, и обещанная награда недавно была удвоена. Однако, будь она даже утроена, я не мог бы сделать больше, чем сделал. «О!» — протянул Дюпен между затяжками. «Мне право кажется, Г., что вы приложили усилий меньше, чем могли бы, и вам следовало бы, на мой взгляд, сделать еще кое-что. Но как? Каким образом? Ну, пых, пых, пых. Вы могли бы, пых, пых, заручиться помощью специалиста. Пых, пых, пых. Вы помните анекдот, который рассказывает об Абернетти? Нет. Черт бы его взял, этого вашего Абернетти. О да, пусть его возьмет черт. И на здоровье. Но как бы то ни было, однажды некий богатый скупец задумал получить от Абернетти врачебный совет, ничего за него не заплатив. И вот, заведя с Абернетти в обществе светский разговор, он описал ему свою болезнь, излагая якобы гипотетический случай. «Предположим, — сказал скупец, — что симптомы этого недуга были такими-то и такими-то. Что бы вы рекомендовали сделать больному, доктор?» «Что сделать? — повторил Абернетти. — Обратиться за советом к врачу. Что же еще?» «Но, — сказал префект, несколько смутившись, — я был бы очень рад получить совет и заплатить за него. Я действительно готов дать 50 000 франков тому, кто поможет мне в этом деле». «В таком случае, — сказал Дюпен, открывая ящик и доставая из него чековую книжку, — выпишите мне чек на вышеупомянутую сумму. Когда вы поставите на нем свою подпись, я вручу вам письмо». Я был ошеломлен. Префект же сидел, словно пораженный громом. На несколько мгновений он как будто онемел и был не в силах сделать ни одного движения. Он только недоверчиво глядел на моего друга, разинув рот, и казалось, что его глаза вот-вот вылезут на лоб. Затем, немного оправившись, он схватил перо и начал заполнять чек, но раза два прерывал это занятие и недоуменно глядел в пустоту. Однако, в конце концов, чек на 50 000 франков был выписан, и префект передал его через стол Дюпену. Тот внимательно прочитал чек и спрятал его к себе в бумажник, затем отпер замочек бювара, достал какое-то письмо и протянул его префекту. Этот достойный чиновник схватил письмо в настоящем пароксизме радости, дрожащей рукой развернул его, быстро прочел несколько строк, потом, спотыкаясь от нетерпения, кинулся к двери и бесцеремонно выбежал из комнаты и из дома, так и не произнеся ни единого слова с той самой минуты, когда Дюпен попросил его заполнить чек. После того, как префект исчез, мой друг дал мне кое-какие объяснения. «Парижская полиция, — сказал он, — по-своему весьма талантлива. Ее агенты настойчивы, изобретательны, хитры и обладают всеми познаниями, необходимыми для наилучшего выполнения их обязанностей. Вот почему, когда Г. описал нам, как именно он обыскивал особняк Д., я проникся неколебимой уверенностью, что он действительно исчерпал все возможности в том направлении, в каком он действовал». «В том направлении, в каком он действовал?» – переспросил я. «Да», – сказал Дюпен, – «принятые им меры были не только наилучшими в своем роде, но и приводились в исполнение самым безупречным образом. Если бы письмо было спрятано так, как он предполагал, его неминуемо обнаружили бы». Я весело засмеялся, однако мой друг, по-видимому, говорил вполне серьезно. «Итак», — продолжал он, — «принятые меры были по-своему хороши и приведены в исполнение наилучшим образом. Единственный их недостаток заключался в том, что к данному случаю и к данному человеку они никак не подходили. Определенная система весьма хитроумных методов сыска стала для префекта поистине прокрустовым ложем, которому он насильственно подгоняет все свои планы. Но он постоянно ошибается, каждый раз воспринимая стоящую перед ним задачу либо слишком глубоко, либо слишком поверхностно. Найдется немало школьников, которые умеют рассуждать гораздо последовательнее, чем он. Мне знаком 8-летний мальчуган, чья способность верно угадывать в игре чет и нечет, снискала ему всеобщее восхищение. Это очень простая игра. Один из играющих зажимает в кулаке несколько камешков и спрашивает у другого, четное ли их количество он держит или нечетное. Если второй играющий угадает правильно, то он выигрывает камешек. Если же неправильно, то проигрывает камешек. Мальчик, о котором я упомянул, обыграл всех своих школьных товарищей. Разумеется, он строил свои догадки на каких-то принципах, и эти последние заключались лишь в том, что он внимательно следил за своим противником и правильно оценивал степень его хитрости. Например, его заведомо глупый противник поднимает кулак и спрашивает: «Чет или нечет?» Наш школьник отвечает: «Нечет», и проигрывает. Однако в следующей попытке он выигрывает, потому что говорит себе: «Этот дурак взял в прошлый раз четное количество камешков и, конечно, думает, что отлично схитрит, если теперь возьмет нечетное количество. Поэтому я опять скажу «нечет», он говорит «нечет» и выигрывает». С противником чуть поумнее он рассуждал бы так: «Этот мальчик заметил, что я сейчас сказал «нечет», и теперь он сначала захочет изменить четное число камешков на нечетное, но тут же спохватится, что это слишком просто, и оставит их количество прежним. Поэтому я скажу «чет», он говорит «чет» и выигрывает».